Глава 14. Дом. С планом нужного поместья Виктор предварительно знакомился. В тех пределах, в которых вообще удалось раздобыть эти чертежи, имея жесткий лимит времени. Единого архитектора строения не было, равно как и дизайнера, соединившего несколько архитектурных стилей в общую мешанину без оглядки на эстетику. В одном из мировых комиксов подобный подход был использован для создания заведомо уродливой инсталляции. Академический талон дурновкусия. Любой маразм за ваши деньги. Дом из пары десятков спален, из которых по назначению использовалось от силы четверть, располагался в нескольких километрах от лесопилки заповита. По столичным меркам достаточно далеко, чтобы старый друг не попал под разборки в случае каких-нибудь силовых кризисов. Разве что у вас выдаст невольного соучастника с головой. Так что Виктор спрятал гордость отечественного машиностроения в кустах, подавив соблазн его сжечь. Чрезмерное усердие в сокрытии следов может обернуться новыми сложностями. В свое время детектив вычислил угонщика именно по его привычке прятать концы в воду. В прямом смысле. Помимо уже надетого на себя снаряжения, сыщик взял короткий автомат МП-5, который перевесил на спину. Не самый лучший выбор, но другого не было. В отличие от автомобиля, Виктор всегда проникался чувствами именно к родному стволу. Он так и не привык к иностранному вооружению, даже в период, когда Саун был более популярен, чем Виктор Корнеев, пусть даже последний был куда больше известен народе. Но в то время его мнение никто не спрашивал, собственно, как и сейчас. Рюкзак стал давить на плечи уже через сотню метров. Прав был заповед. Детектив в самом деле потерял форму. Продираясь через колючие кусты, Виктор пытался найти аналогию в своем прошлом, вспомнить что угодно, лишь бы оно взбадривало его и напоминало о каких-нибудь великих свершениях. Но опыт упорно отказывал в подобной помощи. Виктор до мозга костей был городским жителем, куда увереннее чувствовал себя в каменных джунглях, нежели на светлой опушке, не говоря уж о пропитанных слякотью загаженных лесах. Хищники в белых воротничках и с дипломатами вызывали у детектива большее ощущение вызова, причастности к социальному противостоянию, несмотря на то, что дипломат мог скрывать совсем нехорошие секреты. Этот тип волков не боялся демонстрировать зубы в широкой улыбке. Виктор подавил желание перебраться на тропу. Даже в такой час всегда оставалась вероятность с кем-нибудь встретиться. При остром дефиците доступной недвижимости киевляне могли отдыхать везде, куда можно было пробраться хотя бы на тракторе. Скоро тропа ушла влево, унося с собой искушение искать легкие пути. Навигатор подсказал, что особняк совсем близко. Виктор выключил прибор и спрятал подальше. Он пожалел, что не попросил у заповеда самый захудалый тепловизор. Подобной экзотики он у хозяина лесопилки не встречал даже в лучшие времена. Однако был готов поклясться, что заповед при большом желании мог раздобыть даже гаубицу. Детектив тщательно смотрел в бинокль очертания поместья. Его окружал добротный каменный забор, замыкавшийся в правильное кольцо. Еще одна причуда любителя белых масок. Кольцо не имело ни колючей проволоки, ни прочих видимых элементов защиты, словно провоцируя охотников для легкой наживы. Виктор обошел все кольцо, следя за любыми подозрительными явлениями, а при этом он порою достаточно сильно шумел. В контексте данной ситуации подозрительным явлением являлся как раз он сам, но, с другой стороны, это позволило ему решить вопрос насчет того, обнаружили его на этой стадии или нет. В большинстве случаев при проникновении на специфический объект достаточно знать психологию цели, чтобы чувствовать собственный прогресс. На самом деле незачем тратиться на дорогостоящее оборудование диверсанта, пытаться обмануть умные охранные системы, если достаточно совершить некоторые осознанные упущения, например, немного привлечь внимание и посмотреть на ответную реакцию. Мало кто усидит на месте, когда вокруг шастает странный человек в камуфляже с автоматом. А если усидит, стало быть, еще не заметил. Впрочем, единообразие забора немного нарушал двигающийся охранник. Его поведение, кажущееся странным, неподготовленному человеку, было вполне понятно детективу. Охранник не прогуливался, а целенаправленно описывал окружность вокруг забора, двигаясь от одной точки к другой, временами останавливаясь и зажимая кнопку на несколько секунд. Виктор ухмыльнулся. Знакомая схема. Сущий ад для среднестатического сторожа, привыкшего к просиживанию в тесном отапливаемом сарае с бутылкой самогона в обнимку. Ранее нечто подобное обкатывали на российских территориях, предварительно стащив идею у японцев. Охранник обязан ходить по заданной траектории, отмечаясь в ключевых точках через нажатие кнопки или активацию любого альтернативного триггера. Если сигнал в заданное время не поступает, раздается сигнал тревоги или происходит еще что-то нехорошее. Идею-то переняли, но не менталитет. Подразумевается, что охранник должен в первую очередь следить по сторонам, а уже потом нажимать на кнопку, давая понять, что он здесь был. Тот человек, на которого в данный момент смотрел Виктор, явно не горел энергией. Монотонность притупляет восприятие, а хождение кругами утомительно по своей природе. Даже банальный квадрат и то куда проще обходить. Там хотя бы прямые линии чередуются с поворотами, да и ноги устают равномерно. Мелочи, но из разряда тех, важнее которых ничего нет. Светя себе фонариком, Виктор сверился с планом здания. По ту сторону забора находился непонятный сарай. Собственно, сарай на чертежах не был, но бумаги детектива ими и не являлись, представляя собой художественную смесь различных карт, схем и карт Google. Если верить характерному пятну на схеме, то Виктор находился в паре десятков метров от потенциальной перевалочной базы, которой можно было бы затаиться еще минут на пять, чтобы прикинуть, что делать дальше. Охранник скрылся из виду. Неизвестно, каким образом он планировал защитить особняк от проникновения с помощью таких действий. Забор не был освещен, и никаких камер Виктор также не обнаружил. С другой стороны, клиент явно мог быть фаталистом. Ведь совсем недавно он подсел к Виктору, малознакомому человеку, на одну скамейку, хотя в детективе в тот момент проснулся Савун, который знал, как можно открутить жертве голову несколькими способами, даже если эти знания были сугубо теоретическими. Сыщик неслышно вздохнул. Определенно, либо он переборщил со своими маниями, либо дальше дом охранялся куда серьезнее. Прикинув по времени, пока охранник окажется от него по другую сторону кольца, Виктор быстро подошел к стене. Сняв с пояса стальной металлический крюк, Виктор разложил его, приснил к тросу и перебросил наверх. Лязга не было, но крюк все же начал царапать стенку. В тишине звук ощутимо трепал нервы. Виктор подергал за трос, убедился, что крюк зацепился достаточно прочно, и полез наверх. Оказавшись в высшей точке, детектив потратил не больше пары секунд на то, чтобы подобрать трос и заодно наскоро осмотреться. Никто его пока что не заметил. Дом клиента ярко светился большими окнами, на крыше виднелись непонятные проблесковые маячки. Вроде бы красный и зеленый. А потеряв равновесие, Виктор позволил себе упасть вниз, целясь в кучу щебня. При падении он чудом ничего себе не повредил, хотя сместившийся на голову рюкзак дал себе знать прибором ночного видения, больно ударившим по затылку. Виктор перекатился на спину и уставился на грозную собаку, находившуюся рядом. Огромный ротвейлер смотрел на него необычайно тупым взглядом. Виктор застыл на месте, чувствуя, как колотится сердце. Пес стоял неподвижно, напоминая нелепое чучело. Затем он раскрыл пасть, высунул язык. «Ну давай, помаши хвостиком», – подумал Виктор, в то время как правая рука расстегнула ремешок на кобуре. Ротвейлер пригнул голову, издал еле слышное урчание. Выхватив беретту, Виктор нацелился в широкую грудь пса и плавно потянул за спуск. Хлопок глушителя был громким, но эхом от стены не отразился. Ротвейлер повалился на бок, раскрыв пасть еще шире. Тут же поднялся громкий лай. Виктор инстинктивно подскочил, отпрянул от стены сарая, по поводу которого уже запоздало понял, что используется это строение как загон для собак. «Чего ты лаешь?» – послышался детский голос. Виктор ошарашенно упал на землю, стараясь не двигаться. «Ребенок здесь? С другой стороны, почему бы и нет? Это же не военная база, а жилой дом». Пока что к нему никто не бежал. Никакого шума не было слышно. Может, и в этот раз пронесет. Что-то мягкое ударилось о ногу детектива. Почти незаметно. Виктор скосил глаза, увидел резиновый мячик. Его владелец появился секунду спустя. Пацаненок лет 8, не больше. В шортах и рубашке. Он смотрел на Виктора с любопытством. «Вы чего тут лежите?» – спросил он. Виктор поднялся на ноги, молясь про себя, чтобы пацан не заметил мертвого пса. Собаки за стенкой перестали гавкать. Теперь он мог наскоро дать оценку ситуации и вести себя соответственно. «Ты чего здесь бегаешь?» – грозно спросил он. «Не положено». «Я играю тут», – ответил мальчик, смущенно схватил мяч. Наверное, он все же был гораздо младше, чем казался. Ребенок его возраста уже должен что-то понимать и отличать своих охранников от чужих. Однако называет на «вы». Вряд ли он из семьи клиента. Должно быть ребенок кого-то из приближенных ему людей. «Сейчас я отведу тебя обратно», – пригласил детектив, – «и там тебе всыплю». «Не надо», – испугался малыш. «Я нечаянно. Я Баяна искал». «Баян убежал», – сказал Виктор, мысленно сопоставляя дурацкую кличку пса с его не менее дурацким видом. «Здесь его нет, ищи в другом месте». Ребенок продолжал стоять, глядя на Виктора. Тот детектив понял, что все еще держит в руках беретту, и сунул ее в кобуру по возможности красивым жестом, предварительно крутанув на пальцы. «Ты тут тетю Алену не видел?» – спросил он. «Большая, красивая, с длинными волосами. Не встречал таких?» «Не-а», – ответил ребенок. «Я ее не видел после ужина». Настроение Виктора быстро пошло вверх. «Все, иди», – велел он. «Я никому не скажу, что ты тут бегал». «Ага», – сказал малыш и ушел прочь с мячиком. Виктор в смятении схватился за голову. Затем, чтобы оправдать эмоциональный жест, нащупал края маскировочной сетки и потянул их вниз. «Дом сумасшедших какой-то. Интересно, сторожевых страусов клиент случайно не держит? Или тигров с бабуинами? Ведь и такое случается». Пройдя вдоль стены к другому краю дома, сыщик лишь на минуту замер, дожидаясь, пока по другую сторону забора пройдет охранник. Здесь он позволил себе чуть успокоиться. В конечном счете он получил важную информацию. Алена где-то в доме. Значит, нужно туда проникать любой ценой, даже если обратно придется выбиваться с боем. Только времени у него не то что мало, а нет вообще. Тревогу теперь могут поднять в любой момент. На худой конец можно было пацана в заложники взять, но Виктору стало дурно от одной мысли об этом. С террористами он и сам бы разговаривать не стал. Притаившись за стволом дерева, Виктор оглядел въезд в подземный гараж. Спуск туда был достаточно пологим, длинным, и до своего места детективу были видны светлый джип и минивэн, на котором клиент приезжал на место встречи. Пространство перед гаражом не было освещено, зато через распахнутые ворота свет пробивался в достаточном количестве. Просто так залезть туда было нельзя. Детектив перевел взгляд на ливни сток, в задумчивости прикусил губу. Не нравился ему идея подъема на крышу. Слишком маловероятно, чтобы оттуда можно было проникнуть в незаселенные места особняка, если такого и вообще были. Как раз для проникновения здесь имеет смысл выбрать участки заселенные, в которых шум не привлечет внимания. Значит, все же гараж. Виктор уже почти прокрался к воротам, когда показалась длинная тень, заставившая его прижаться к стене. «Ванька, это ты снова шумишь?» – послышался недовольный голос. «А ну, иди сюда!» «Почему бы и нет?» – подумал Виктор, выходя на свет. Перед ним оказался мужчина лет 40, коротко стриженный, одетый в спортивную одежду, не стеснявший движений. Прежде чем он успел сказать хоть слово, Виктор стукнул его в подбородок основанием ладони, затем взял шею в прочный захват и помахал береттой перед лицом. «Молчи, и останешься жив», – предупредил он. Охранник дернулся и тут же прекратил шевелиться. Было видно, что он хотел что-то спросить, но передумал. Виктор сразу догадался, в чем дело. «Твой Ванька цел и невредим. Он про меня даже не знает», – сказал детектив. «Если хочешь, чтобы все так и оставалось, слушай, что я говорю». Отпустив охранника, Виктор отошел на шаг назад, продолжая держать его под прицелом. Тот смотрел на него, нервно качая головой. «Как тебя звать?» – спросил сыщик. «Геннадий. Где мой сын?» «Зачем ребенка на объект тащить, Гена?» – проговорил Виктор. «Теперь психуешь. Сам виноват. Отвечай на вопросы. Где девушка?» «Их у нас несколько. Ваши шлюхи меня не интересуют. Я про Алену, пленницу твоего босса. Я ничего не знаю о делах шефа», – проговорил Гена. «Я просто водитель». «Врешь. Будь ты водителем, ты бы не тащил ребенка сюда. Ты живешь здесь постоянно, знаешь, что сможешь его защитить. Меня интересует девушка из минивэна. Ты должен был видеть». «Я ничего не видел», – продолжал Гена, не скрывая дрожи. «Слушай, мужик, я ничего не знаю. Это просто частные владения, в которых живут люди. Начальник, работники, охрана и семьи. Здесь нет никакого криминала. Если он и есть, то я ничего не видел. Не делай глупостей, у меня есть семья. У тебя ведь тоже есть семья. Ты решил меня уболтать?» – спросил Виктор с некоторой оторопью. «Совсем охренел. Ляг на пол и руки за спину». Через минуту Гена уже лежал на бетоне со связанными руками и с половой тряпкой во рту. Виктор стащил его в ремонтную нишу в полу. Занятный у него выходит диверсия, однако. Такими темпами можно мило побеседовать с каждым встречным. Глядишь, Алену вышлют к нему на порог с кульками конфет. Надо бы ворота закрыть, да неизвестно, как отреагирует Ванька. Если ребенку позволяют играть на территории с собаками, то непонятно, кто еще здесь может бродить в 2 часа ночи. Бабки с 3-литровыми банками молока. Виктор бы не удивился. Из гаража шел проход внутрь дома. Виктор поднялся по винтовой лестнице. Еще один финт дизайнерскими ушами, держа беретту наготове. Похоже, он оказался на первом жилом этаже. Атмосфера жилого дома навалилась на детектива, казалось, пронизывая его целиком сквозь маскировочный комбинезон. Еще нигде Виктор не чувствовал себя настолько чужим и неуместным. Ему не хватало ни внимания, ни освещения, чтобы рассматривать убранство обители, но детектив все же успел заметить, что изнутри дом мало чем отличался от его собственного жилья. Все те же обои на стенах, пусть даже более вычурные и дорогие, самый обыкновенный паркет, покрытый ковровыми дорожками. Виктор сам не знал, что ожидал здесь увидеть, и фантазия его простиралась до самых далей сознания. Теперь же классическая домашняя аура удручала его, будь то он сразу побывал в сотне чужих квартир. Детектив принялся методично обыскивать комнаты. Попутно заглянул в две двери, казавшиеся кладовкой и туалетом соответственно. Этажом выше раздавались шаги. Видимо, по ночам тут никто не спал. Виктор всегда полагал, что, имея он столько денег, он бы только и делал, что дрых по 15 часов в сутки. Дверь неподалеку от него открылась, из нее вышел заспанный дядька в белой майке. Явно не охранник, не спортивная фигура, расслабленный вид. Волосы слишком аккуратные, чуть ли только не прилизанные. Между пальцев зажата дорогая сигара, что было понятно по знакомому запаху дыма. Виктор мигом оказался рядом и врезал кулаком по челюсти. Дядька выронил сигару, закашлялся, и Виктор прижал глушитель к его виску. «Тихо!» – шепотом велел детектив. «Ты кто?» В полумраке коридора было видно, что глаза эстета наполнились опасением. Не испугом, а вполне житейским опасением за свою драгоценную шкуру. «Я брат хозяина», – тихо проговорил он. «Анатолий. Важный человек, который ведет честный бизнес и никому не перешел дороги». «Да тут у вас сплошь святые живут», – съязвил детектив. «И у каждого речь заготовлена. В комнате кто-нибудь есть?» «Там спит моя жена. Двигай по коридору». Упираясь береттой в спину Анатолия, Виктор потащил ее к лестнице. «Все вы чистые и светлые, да?» Детектив уже не мог побороть внутренний голос возмущения. «И женушка твоя из ангелочек вышла. И Ваньки с папами Генами по двору бегают, катаясь на баяне. Иди ли прямо?» «Ванька не сын Гены», – сказал Анатолий, чуть повернув голову. «Он мой внук, а Геннадий мне не родственник. Он сказал, что Ванька его сын. Он защищал моего внука, чтобы его не брали в заложники. Мужик, ты говоришь это террористу?» «Ты не террорист», – сказал Анатолий. «Я умею отличать их. Кто ты? Зачем ты здесь?» «Мне нужна Алена Сольская». «Да, мой брат привозил ее». «Ну так где она?» «С ней беседуют в комнате наверху. Отведи меня туда». Виктор схватил Анатолия за волосы и дернул вперед. «Если что-то меня побеспокоит, ты умрешь». Анатолий задышал чаще. «Зачем насилие?» – спросил он. «Давай я просто позвоню ребятам, и они ее приведут. Только, говорю, сразу, обещать ничего не могу. Давай тогда ты закроешь пасть и сделаешь то, что тебе велят. Я не шучу, Толя». Виктор выразительно помахал пистолетом. «И веди себя тихо. Если кто-то выбежит, я убью его и потом тебя. Тогда ты не выйдешь отсюда». «Ничего, пожалуйте на меня в милицию». Весь диалог прошел в режиме тихого шепота. Виктор чувствовал легкий озноб по всему телу, словно находился на сцене театра. А может, он просто передавал кристаллу свое состояние, и тот отвечал слабой аурой. Решившись, наконец, помогать странному диверсанту, Анатолий подошел к лестнице. Виктор приготовился следовать за ним. Лампы в конце коридора внезапно погасли. Виктор тут же оступился и чуть не упал. Воспользовавшись случаем, Анатолий вырвался и, топая ногами, скрылся на винтовой лестнице. Детектив в тихом бешенстве нацелил пистолет ему в спину, но стрелять не стал. Толку в этом теперь не было никакого. Воображение снова влезло со своей неуместной инициативой, повесив перед его внутренним взором образ Ваньки, который стоит с мячиком в руках и смотрит в недоумении. «Где мой деда?» «Помогите!» – послышался вопль Анатолия. «Убивают! В доме чужой!» Виктор ринулся в противоположную сторону, перебирая в уме расположение комнат. Лезть за планом здание ему было совсем не с руки. Снаружи раздался взрыв. Особняк на миг дрогнул. В одной из комнат зазвенели окна. Детектив мигом похолодел, представляя, в чем может быть причина подобного происшествия. Впервые за долгое время, а может за всю жизнь, ему отказала холодная логика. Сам взрыв он опознать все кое-как мог. Определенно не фейерверк, не выхлоп двигателя, не сдетонировавшее топливо. Какое-то взрывчатое вещество с эпицентром на уровне земли. Граната, бомба, растяжка. Анатолий напоролся на растяжку, устроенную в целях безопасности в неких ключевых точках. Не время для гадания. Металлическая дверь напротив распахнулась от удара. Луч фонаря упал на Виктора, и детектив мигом кувыркнулся по узкому коридору. Следом загрохотали выстрелы, короткая очередь разнесла в клочья ковер, заодно выбивая паркетные щепки. Виктор прокинул стоявший рядом стеллаж со всяким бытовым хламом, укрылся за ним, но тут же понял, что защита вышла весьма неэффективной и отпрянул еще дальше. Снова показался фонарь, и сыщик сделал несколько выстрелов в его сторону. По всей видимости, он не попал, но нападавший скрылся вместе с фонарем. Приготовив к действию светошумовую гранату, Виктор швырнул ее вдаль по коридору, упал на пол и закрыл глаза руками. Через секунду он пожалел, что нечем закрыть уши. Грохот стоял такой, что наружный взрыв показался новогодней хлопушкой. Если до этого проснулся еще не весь дом, то теперь это наверняка было исправлено. Когда Виктор встал на ноги, в его руках уже была не Беретта, а МП-5. Глушителя уже не было надобности. Фонарь, выпавший из рук телохранителя клиента, теперь лежал вдалеке и светил как раз на своего владельца, который пытался встать, удерживая при этом автомат. Нажав на спуск, Виктор прострелил ему руку. Телохранитель свалился на колени, дав волю крику. Подойдя поближе, Виктор саданул ее прикладом по лбу и отправил в нокаут. Другим выстрелом он разбил фонарь. Очередной взрыв со двора ясно дал понять, что в данный момент кто-то серьезно штурмует поместье. Виктор забежал в проход, из которого появился телохранитель, и обнаружил еще одну лестницу в обе стороны, теперь уже нормальную. Пробежав путь на один этаж вверх, детектив остановился. Не кстати вернулось электричество. Видимо, заработал резервный источник питания. Детектив не стал тратить время на его поиск, предпочтя вместо этого действовать по мере развития ситуации. Даже при самом удачном раскладе он не мог спрогнозировать действия третьей силы там, снаружи. Покопавшись в рюкзаке, Виктор нацепил прибор ночного видения. Мир сразу окрасился в мерзкие красноватые тона. На время выключив прибор, детектив распахнул дверь и швырнул новую светошумовую гранату. Он даже успел услышать возбужденные голоса. В коридоре находились то ли домочадцы, то ли новые охранники. Когда грохот стих, Виктор показался в проеме и незамедлительно открыл огонь по всем источникам света. В общей сложности источников оказалось 4. 3 лампы дневного света на потолке и настенная лампада, напоминавшая то ли об Индии, то ли о Китае. Пули из МП-5 быстро возвестили о печальном конце ее короткой жизни. На этом этаже коридор уже не было. Здесь располагалась широкая гостиная с домашним кинотеатром и бильярдным столом, который был уже перевернут. Судя по тому, что пронумерованные шары раскатывались во все стороны, стол решили положить на бок всего несколько секунд назад. А поскольку такие вещи просто так не делаются, это могло означать только одно. В данный момент за ним кто-то прячется. И, быть может, да, конечно, этот кто-то вооружен. Из-за ствола показался двойной ствол охотничьего ружья. Виктор отпрянул, споткнулся и покатился вниз по лестнице, едва не отбив себе почки. Но это была мелочь. Выстрел разнес кирпичную кладку и перебил водопровод, тянущийся вертикально вдоль лестничной клетки. Из разорванной трубки неровными струями брызнула вода. Поднявшись, Виктор снова подобрался к двери и, высунув дуло автомата, разрядил остаток магазина наугад. Пока он менял магазин на новый, он успел подумать, что, быть может, темнота не принесет ему никакой пользы. Обитатели поместья наверняка ориентируются в нем и без света, в то время как он может здесь потеряться. Услышав выстрел, доносящийся снаружи, детектив понял другую вещь, что там уже пару минут идет своя война. Определенно, телохранители клиента верят, что их атаковали с двух сторон по спланированному плану. Тем лучше это внесет в них смятение. В одном Виктор был уверен, какие бы варианты ни прогнозировали в местной службе безопасности, наиболее тяжкие случаи определенно предусматривают вызов помощи извне. Пусть особняк находится в удалении от Киева, вызвать боевой отряд можно за считанные минуты. И на этом история детектива завершится. Третью и последнюю гранату сыщик решил пока не использовать. Раз предыдущая не помогла, то к новой обороняющейся точно будут готовы. Но если Алена где-то и находится, то точно на этом этаже. Ее никуда не выведут, пока бой не закончится. Вытащив кристалл, детектив убедился, что тот чувствует его волю. Знакомые проблески света плавно передвигались вдоль поверхности камня. Цвета у них были необычные из-за прибора ночного видения. Подавив желание сорвать с себя аппарат, Виктор мысленно настроился на дверной проем и долбанул вспышкой совершенно неведомого ему энергии. Снова упав на спину, Виктор понял, что перестарался точно так же, как Алена в лифтовой шахте. То ли кристалл работал с особым усердием в замкнутых пространствах, то ли на него влияли вертикальные шахты в силу каких-нибудь атмосферных столбов. Но факт оставался фактом. Выброс энергии произвел в комнате полнейший разгром. Детектив осторожно зашел внутрь. Сначала он не понял, куда пропал стол, и что-то за облако щепок летает аккуратным вихрем по воздуху. Точно в центре вихря, подобно схематической оси, крутился бильярдный кий. Чуть дальше шевелились тела трех охранников. Они чудом выжили лишь благодаря тому, что решили отступить дальше к комнате. Послышался слабый женский крик. «Алена!» – вырвалось у Виктора. Он шагнул вперед и становился, чувствуя, как вихрь в центре слабо притягивает все его снаряжение, висящее на петлях разгрузки. Отступив к окну, детектив нервно потер кулаком подбородок через маску, думая, как ему пролезть через вихрь. Такого он создавать точно не просил. За окном послышался очередной взрыв. Бабахнул один из автомобилей клиента. Вероятно, уйти тем же путем уже не получится. Вперед и только вперед. Схватив один из шаров, Виктор метнул его в центр вихря. В следующий момент в комнате разразился настоящий ураган. Пронзительный свист заложил детективу многострадальные уши, и мощный порыв воздуха выбил его через окно наружу. Пролетев не менее 20 метров, Виктор приземлился в тлеющую траву и покатился прочь в пространство между мусорных контейнеров. Горячий воздух обдал его, аппарат с головы слетел вместе с маскировочной маской и разбился на мелкие кусочки. Детектив только успел почувствовать, как кто-то хватает его за шиворот сзади и рывком вытаскивает за контейнер. Затем он обнаружил, что лежит на спине, а в лицо ему смотрит дуло штурмовой винтовки. «Марк!» – послышался удивленный и даже обрадованный голос Борланда. «Глянь, здесь у нас Шерлок Холмс, живой, настоящий!»